Запретная книга. «Похоже на стихи», — брезгливо фыркнул Жак. «Ты не любишь поэзию?» — поинтересовался Кристофер. «Ну, как-то раз я съел одного поэта, и в этом смысле мне понравилось, да. Но в обычном понимании совсем не люблю. Нахожу рифмы оскорбительными». «В смысле?» — удивилась Аня. «Ненавижу загадки», — объяснил Жак. «Почему бы не сказать четко и ясно то, что хочешь сказать, и не мешать другим заниматься более важными делами?» «Какими это, например?» — с улыбкой спросил Кристофер. «Ну, едой. Сжиганием башен древних городов». «Погоди, Кристофер, прочитай снова», — попросила Аня. Тут подошли Ириан и Найтхенд. Выслушав загадку еще раз, девочка удовлетворенно шлепнула ладонью по подоконнику. «Жемчужины! Нам нужны жемчужины!» «Супер!» — хмыкнул Кристофер. «Сейчас только сбегаю за бусами, которые я всегда надеваю на торжественные встречи. Принести?» «Жемчужины!» — воскликнул Найтхенд. «А зубы не подойдут? Такие, жемчужно-белые. Могу вырвать несколько задних, я ими все равно почти не пользуюсь». Аня вскочила с места и схватила бумагу и перо. «Мы должны обыскать дворец и найти жемчуг». «А ну-ка, стой!» — окликнула ее Гарпия. «Это моя записная книжка. Если хочешь ее взять, оставь что-нибудь взамен». «Что я должна вам отдать?» — спросила Аня. «Книгу», — ответила Элоппа. «Все, что отсюда уходит, можно заменить книгой. Или кровью». «Кровью?» — оживился Найтхенд. Он достал нож и завернул рукав. «Легко! Сколько тебе нужно?» «Подождите!» У Ани возникла гениальная мысль. «У меня же есть книга. Все равно ее невозможно прочитать. Можете забрать». Она вытащила из кармана книжку в черном змеином переплете, на которой стоял штамп с непонятными рунами. Конечно, купание в ванне вместе с Аней не пошло ей на пользу, но чернила не потекли. Гарпия слетела вниз, чтобы рассмотреть книжку, но вдруг издала жуткий вопль, скорее птичий, чем человеческий. Потом взвелась под потолок, сшибая крыльями книги и чернильницы, так что они с грохотом посыпались на пол. «В чем дело?» — крикнула Аня. «Что случилось?» Гарпия подлетела к ней вновь. Ее пернатая грудь тяжело вздымалась. «Где ты взяла эту книжку?» Аня решила, что лучше не врать. «У своего дяди. Вообще-то я ее стащила. Это страшная вещь. Ее запретили на архипелаге сотни лет назад». «Запретили?» — переспросила Ириан. «Это книга ядов. Она содержит в себе смерть». Гарпия указала на книжку острым концом крыла. «Я не очень хорошо знаю драконий язык, но Джакулус разберется». «Жак!» — повернулся к другу Кристофер. «Ты можешь это прочитать?» Дракончик содрогнулся. «Не буду». «Пожалуйста, это очень важно. Ради драконов, Жак! Ради Саркани!» Жак выдохнул черное облако дыма, но все же подлетел к книге. «Она называется?» Он задумался. «Это написано на древнем наречии, но, пожалуй, можно сказать, проклятые вещества, составы, которые убьют даже дракона». Аню и Кристофера осенило одновременно. «Аня, это та самая книга! Так вот, где твой дядя? Нашел яд! Да!» Дракончик лихорадочно листал книгу, помогая себе зубами. С каждой страницы на его мордочке все сильнее проступало отвращение. Внезапно он остановился. «Слушайте, хибинон или дракобой? Единственный яд, против которого дракон бессилен». Жак повернулся к Кристоферу. «Так значит, Сарка не погибла из-за этой книги? И все остальные драконы на островах архипелага, мои товарищи, их убила эта книга?» «Да». «Тогда я уничтожу ее. Пусть я не могу ее сжечь, но...» Жак щелкнул зубами. «Жак, стой!» — скрикнула Ириан. «Книга не виновата. И знание не является злом. Знание само по себе никого не убивает. Бояться надо людей, которые могут неправильно воспользоваться этим знанием. Пожалуйста, читай дальше. Нам необходимо узнать, из чего сделан тот самый яд». «Из ужасных вещей!» Джакулус, запинаясь, принялся перечислять ингредиенты. «Мясо змеи, большой палец лягушки, мех, сбритый со спины летучей мыши, язык клудде, глаз химеры, скорлупа яйца и кровь новорожденной гаганы, убитой в первое мгновение ее жизни». Аня вскрикнула. Ку возмущенно пискнул, и она прижала его к груди, вспоминая гвардейца, который хотел забрать яйцо. Оно было нужно Клоду, чтобы создать яд. И ради этого они собирались убить Ку. Девочка поцеловала крылышки и головку птенца. «Это еще одна причина для мести», — шепнула она. Жак продолжал читать. «Выпитый яд убивает мгновенно. Он не опасен, если к нему прикоснуться, но имейте в виду, никакое мыло и никакие чистящие средства не смоют его с одежды и волос». Аня кивнула, вспомнив следы яда на дедушкином воротнике и бороде. «Скажи», — обратилась Ириан к Гарпии, — «когда эта книга была запрещена и кем? Каким образом?» «Ее посчитали слишком опасной. Оказавшись в руках любого обитателя архипелага, как человека, так и существа, она могла принести неисчислимые беды. Поэтому еще сотни лет назад один человек, математик по имени Анстур Термагус, отвез ее в иноземье. Считалось, что с тех пор книга пропала навсегда. Как она вновь вернулась на архипелаг, мне неизвестно». «Постойте». Аня достала заложенный между страницами квадратик бумаги. «Здесь еще есть вот это. Эстхиклибер музея Метрополитани Артюм. Я не знаю, что это значит». «А...» Гарпия с ненавистью уставилась на листок, щуря хитрые глаза. «Я знаю. Это латынь. Означает, что книга попала в Метрополитен-музей, который находится в городе Нью-Йорке, в стране Америки. Это в иноземье». «Выходит, мой дядя украл книжку из музея?» — воскликнула Аня. «Доктор Феррара сказала, что из архипелага есть проход, ведущий в Нью-Йорк». «Выходит, что так». Гарпия склонила голову на бок. «Этому музею следует получше караулить свою собственность. Вот если бы я поймала вора, то...» Но Жак перебил ее громким криком. «Противоядие!» Он стоял на странице, исписанной мелкими значками и иероглифами, и взволнованно скреб бумагу когтями. «Существует противоядие! Средство против дракобоя! И вот, вот!» «Что?» «Написано, что противоядие можно принять до и после отравления. До! Можно принять его заранее! Здесь куча подробностей. Про кровь, про сон, что-то про... кажется, про древесную лягушку. Чернила расплылись. Но противоядие есть!» Кристофер, сияя, повернулся к девочке. «Аня, мы можем изготовить его прямо сейчас!» Но она вдруг помрачнела. «Прямо сейчас? Ну какой в этом смысл? Мой дедушка уже умер. Саркани тоже. Слишком поздно. Аня, ты не понимаешь. Мы приготовим противоядие и дадим его всем драконам архипелага. Но у нас нет на это времени. Нам надо искать жемчужины, чтобы использовать Лаквилан. Мой папа...» «Но я пришел сюда спасать драконов. Я хранитель. Защищать драконов — мой долг». «Нам некогда, Кристофер!» Ане захотелось хорошенько его встряхнуть. «Я нужна папе!» «Если Кристофер не приготовит противоядие, могут погибнуть еще сотни драконов», — перебил ее Жак. «А твой папа всего один человек». «Но драконы...» «Драконы — древний народ», — мягко произнес Кристофер. «Им известно то, чего мы никогда не узнаем. Они видели то, чего мы никогда не увидим. Если мы потеряем драконов, ну это все равно, что потерять целую страну или целый континент». «Человек для дракона все равно, что муравей». Жак, не мигая, уставился на Аню. «А золото? Завладев золотом дракона, один человек способен загубить весь мир». Джакулус сильно выдохнул, и из его пасти вырвался дымок. «Вспомни слова Араха. Тысячи лет назад мы уже видели, что бывает, когда люди получают богатство. Это вызвало у драконов такое негодование, что они забрали у вас почти все золото, при необходимости пользуясь огнем, и спрятали его». «Да знаю я, знаю», — замахала руками Аня. «Но мой папа, он... мой...» Она не знала, как им еще объяснить. «Я его люблю. Я люблю его больше всего на свете. Он для меня все, и я должна сделать для него все, что могу». «Потому что он король?» — спросил Жак. «Нет, я ненавижу королей, потому что он мой папа. Потому что я его люблю, и этого достаточно. Потому что я поклялась его спасти, поклялась отомстить, поклялась много чего сделать. Хотя я такая маленькая, а мир такой большой». Кристофер и Аня воззрились друг на друга, искренне возмущенные этим внезапным несовпадением целей. Они столкнулись с извечной проблемой рода людского. Нужно успеть сделать столько всего, а времени на это так мало. Ведь человеческая жизнь очень коротка. И тут Найтхенд, который все это время читал книгу под названием «Берсерки на протяжении веков. История хаоса», со стуком опустил ее на стол и откашлялся. Поскольку он всегда все делал громко, звук получился такой, будто ударили в литавры. «Вы закончили?» Дети уставились на него без особой радости. «Два ума — это, конечно, сила, но позвольте заметить, что вы оба восхитительно неправы и глупы. Перед вами стоит одна общая проблема. Кристофер, Ане необходимо остановить своего дядю. От этого зависит жизнь ее отца, которого она любит больше жизни. Ее дядя убивает драконов, Значит, тебе, Кристофер, тоже необходимо его остановить. Кристофер должен спасти драконов. Он летал на спине огромного дракона, и с тех пор эти существа навсегда вошли в его сердце. Аня, драконы охраняют золото архипелага, которое надо срочно отнять у твоего дяди. Значит, тебе тоже необходимо спасти драконов. Найтхенд зыркнул на Аню, а затем на Кристофера. «Вам все ясно? Или требуется исполнить перед вами оперу в несколько действий?» «Он прав», — спокойно сказала Ириан. «Вам не обойтись друг без друга». Аня и Кристофер переглянулись. «Вместе? Вдвоем?» — спросил Кристофер. «Вместе», — ответила Аня. «И вдвоем». Они не успели сказать еще что-либо, потому что гарпия, до сих пор холодно и невозмутимо наблюдавшая за их спором, стремительно перелетела на одну из самых верхних полок. Полка находилась очень высоко, под самым потолком. «Прочитайте это!» Она вытянула из ряда одну книгу, открыла ее когтями на определенной странице и швырнула вниз. Аня едва успела отскочить. Это оказалась энциклопедия с картинками о морских созданиях. Гарпия раскрыла ее на странице с изображением существ, чье название начиналось на букву «У» — «Устриц». На картинке красовалась большая круглая жемчужина. «Устрицы у нас водятся в заливе сразу за садом-огородом», — сообщила Ретвин. «Но там же обитают и другие существа, которые схрупают и схряпают каждого, кто туда сунется. Поэтому будьте очень осторожны». «Кристофер», — сказал Аня, — «начинай готовить противоядие». «Я пошла ловить устриц».